Topic 3. How to offer help. Тема 3. Как предложить помощь? You will have lunch with us, won't you? You will have lunch with us, won't you? Вы с нами пообедаете, не правда ли? Can I help you? Can I help you? Могу я вам помочь? What can I do for you? What can I do for you? Что я могу сделать для вас? Do you want me to make this call on your behalf? Do you want me to make this call on your behalf? Вы хотите, чтобы я сделал этот звонок от вашего имени? Shall I book a hotel room? Shall I book a hotel room? Должен ли я заказать вам номер в гостинице? There is a hotel nearby. There is a hotel nearby. Здесь есть гостиница недалеко. It is small but clean and very comfortable. It is small but clean and very comfortable. Она небольшая, но чистая и очень удобная. Have you already got a return ticket? Have you already got a return ticket? У вас уже есть обратный билет? Have you ever been to Moscow? Have you ever been to Moscow? Вы уже бывали в Москве? Do you know the city? Do you know the city? Вы знаете город? If you have time, you should see Red Square, in case you have not seen it. If you have time, you should see Red Square, in case you have not seen it. Если у вас есть время, вам стоит посмотреть Красную площадь, если, конечно, вы ее еще не видели. Then you can visit the historical museum. Then you can visit the historical museum. Потом можно посетить исторический музей. Here is a map of the city. Here is a map of the city. Вот карта города. I marked for you the most interesting places that are worth seeing. I marked for you the most interesting places that are worth seeing. Я отметил для вас наиболее интересные места, которые стоит посмотреть. Shall I call you a taxi? Shall I call you a taxi? Вызвать вам такси. I will take you to the station. I will take you to the station. Я провожу вас до вокзала. Can I drive you to the airport? Can I drive you to the airport? Я могу сопроводить вас в аэропорт.